Глава 24. Цветок смерти. Осторожно перегнувшись через борт, Доркас сорвала водяной гиацинт и воткнула его себе в волосы. Это был первый цветок, виденный мною в саду непробудного сна, если не считать белых пятнышек в отдалении, на том берегу. Я пошарил взглядом вокруг, но больше на воде цветов не оказалось. Быть может, этот водяной гиацинт появился лишь потому, что Доркас потянулась сорвать его. При свете дня мне абсолютно ясно, что такие вещи невозможны, но то, что вы читаете сейчас, я пишу ночью, а в тот момент, пасмурным днем, сидя в лодке и любуясь гиацинтом, покачивавшимся в кубите от моих глаз, я вспомнил недавнюю реплику Хильдегрина, подразумевавшую, хотя он, скорее всего, сам этого не заметил, будто пещера провидицы, и таким образом весь этот сад находится на противоположной стороне мира. Там, как рассказывал когда-то мастер Мальрубиус, все наоборот. Тепло на юге, холодно на севере. Ночью светло, а днем темно, летом идет снег. Если так, неудивительно, что я мерзну. Лето вот-вот наступит. Подуют ветры, начнутся дожди со снегом. Небо уже посветлело, гиацинты раскрылись. Значит, дело к ночи. Конечно, предвечный поддерживает порядок в мире. А теологи говорят, что свет есть тень его. Если так, то во тьме должно быть порядка меньше, и цветы появляются в пальцах девушек из ниоткуда. Так же, как от тепла весеннего солнца, вырастают они из простой грязи. Да, наверное, во тьме, когда ночь смыкает наши глаза, порядка становится меньше, чем мы думаем. А может быть, наоборот. Недостаток порядка мы воспринимаем как тьму, как возрастание хаоса в волнах энергии, настоящих морях и энергетических полях, целых фермах, приводимых к порядку светом дня. Сами-то они на это не способны, и кажущихся нашему обманутому взгляду реальным миром. Над водой стелился туман, напоминавший мне поначалу солому, клубившуюся в воздухе в походном соборе пелерин, а после — пар от котла с супом, который брат Кок зимним днем вносил в трапезную. Говорят, ведьмы обычно летают в таких котлах, но я никогда этого не видел, хотя от нашей башни до их было меньше чейна. Тут я вспомнил, что мы плывем через кратер вулкана. Быть может, вулкан этот — огромный котел Сивиллы Кунской. Мастер Мальрубиус в классах рассказывал, что огонь Урса давно погас, вероятно, еще до того, как человек, возвысившись над прочими животными, испятнал лицо мира своими городами. Но ведьмы, говорят, умеют оживлять мертвых. Почему бы Кумской Сивилле не оживить умерший огонь, чтобы вскипятить свой котел? Я опустил руку в воду. Вода была холодна, словно снег. Хильдегрин склонился ко мне и откинулся назад с очередным грибком. «Идешь навстречу смерти», — сказал он. «Вот о чем ты думаешь. Я вижу по лицу. На кровавом поле тебя убьют, кем бы ни был твой противник». «Правда?» — ахнула Доркас, схватив меня за руку. Я не отвечал, и Хильдегрин утвердительно кивнул за меня. «Слушай, а стоит ли туда ходить? Мало ли на свете людей, которые нарушают все правила, однако разгуливают себе спокойно». «Ты ошибся», — сказал я. «Я вовсе не думал о мономахии либо смерти». Но Доркас тихо, так что даже Хильдегрин, наверное, не слышал, шепнула мне на ухо. «Думал, лицо твое было исполнено такой благородной красоты. Чем ужаснее мир вокруг, тем выше и чище мысли». Я покосился на нее, думая, что она подшучивает надо мной, однако Доркас говорила совершенно серьезно. «Мир наполовину полон зла, наполовину добра. Можно наклонить его так, чтобы мысли наши наполнились добром, а можно так, чтобы злом». Она подняла голову, точно охватывая взглядом все озеро. «Но в мире их все равно останется поровну. Можно только менять пропорцию в разных местах». «А если наклонить его так, чтобы зло вылилось вовсе?» — спросил я. «Вместо зла можно вылить добро. но мне тоже иногда хочется наклонить время так, чтобы оно потекло вспять. Знаешь, не верится мне, что из-за каких-нибудь внешних несчастий приходили в голову красивые либо мудрые мысли. Я сказала: «Высокие и чистые», а о красоте не говорила ни слова, хотя высокие и чистые помыслы, несомненно, по-своему красивы. Давай покажу. С этими словами она подняла мою руку и прижала ее к своей груди. Ладонь моя легла на мягкий теплый холмик с маленьким и твердым, точно вишенка, соском. «Что стало с твоими помыслами?» — спросила она. «Разве не сделались они ниже? Стоило лишь мне сделать внешний мир приятнее для тебя». «Где тебя выучили всему этому?» — спросил я в свою очередь. В уголках глаз Доркас тотчас же выступили слезы, прозрачные, словно хрусталики. От мудрости ее не осталось и следа. Берег, на котором росли аверны, оказался менее заболоченным. После долгого пути по сырой, прогибающейся под ногами осоке, странно было снова ступить на относительно твердую землю. Причалили мы в некотором отдалении от цветов, но отсюда уже было хорошо видно, что это не просто белые крапинки на берегу, но растения вполне определенного цвета, формы и размеров. «Ведь эти цветы не местные, не сурса?» — спросил я. Никто не ответил. «Пожалуй, я говорил слишком тихо, и просто не был услышан никем, кроме, может быть, Доркас. Столь жесткие, геометрически правильные растения наверняка появились на свет под неким чужим солнцем. Листья их были черны, словно спина скарабея, но их чернота имела странный, очень насыщенный и в то же время прозрачный оттенок. Казалось, они сохранили в себе цвета спектра той безмерно далекой от нас звезды, что испепелила или, напротив, породила жизнь в их родном мире. Мы пошли к ним. Аги оказалась впереди. Мы с Доркас последовали за нею, а за нами пошел и Хильдегрин. Каждый лист этих растений был тверд, словно лезвие кинжала, а остротою своей удовлетворил бы даже мастера горла. Цветы, белые, с наполовину сомкнутыми лепестками, казались воплощенной девственностью, оберегаемой сотнями клинков. Крупные пышные лепестки их казались бы совсем растрепанными, не образуя они все вместе сложный округлый орнамент, притягивающий взгляд, будто вращающийся волчок с нарисованной на нем спиралью. «Правила хорошего тона, — заговорила Агия, — требуют, чтобы ты сорвал цветок сам, Северьян. Но я пойду с тобой и покажу, как. Вся штука в том, чтобы просунуть руку под листья и оборвать стебель у самой земли». Но Хильдегрин взял ее за плечо. «Никуда ты не пойдешь, госпожа. Ступай, молодой сьер, раз уж решился на это, а я пригляжу за дамами». Я был уже в полудюжине шагов от него, но стоило ему произнести последние слова, застыл на месте. К счастью, в тот же самый момент Дорка скрикнула: «Будь осторожен!» И мне ничего не стоило сделать вид, что задержало меня лишь ее предостережение. Но правда была в другом. Едва встретив Хильдегрина, я твердо уверился, что где-то встречал его раньше, хоть и узнал, в отличие от Сьерра Рахо, далеко не сразу. Но вот, наконец, узнал. И замер от неожиданности, словно разбитый параличом. Я уже писал о том, что помню все до мельчайших подробностей, однако порой поиск в памяти нужного лица, факта, либо ощущения занимает довольно много времени. В данном случае задержка, видимо, была вызвана тем, что с того момента, как он склонился надо мной, лежавшим на примятой осоке, я почти не смотрел на него. А вот голос и слова «А я пригляжу за дамами!» подстегнули мою память. «Листья ядовиты!» — крикнула Агия. «Обмотай руку плащом поплотнее, но все равно старайся не касаться их. Да гляди в оба, Аверн всегда ближе к тебе, чем кажется!» Я кивнул, показывая, что все понял. Не знаю, смертелен ли Аверн для обитателей своего родного мира. Может статься, что нет, и опасен он в силу несовпадения различных природных особенностей только для нас. Но как бы там ни было, почва под этими растениями и между ними была покрыта густой травой с короткими стеблями, совсем не похожей на болотное растительное сада. Трава была усеяна скорченными тельцами пчел и птичьими косточками. Когда до растения оставалось шага два, не больше, я внезапно понял, что передо мною стоит задача, для разрешения кои я ничего не предпринял, просто не пришло в голову. Выбранный мною аверн станет моим оружием в поединке, однако как я, ничего не зная о способах ведения боя, выберу подходящий? Можно было вернуться и спросить об этом магию, но расспрашивать женщину о подобных вещах казалось мне полным абсурдом. И в конце концов я решил довериться собственной смекалке, рассудив, что Агия, окажись выбор вовсе уж никуда не годным, все равно отправит меня за вторым цветком. Размеры авернов были самыми разными. От молодой поросли, не выше пяди, до старых растений не менее 3 кубитов в длину. Листья растений поменьше были узкие и росли так густо, что из-за них было вовсе не видно стеблей. Листья же более старых растений прилегали к стеблю не так плотно и в сравнении с его длиной были заметно шире. Вероятнее всего, цветками надлежало орудовать наподобие палец. Если так, лучше всего должен был подойти аверн с самым крупным цветком, самым длинным стеблем и самыми жесткими листьями. Но все такие цветы росли довольно далеко от края поляны. Чтобы добраться до них, пришлось бы вначале сорвать 10 меньших, а сделать это при помощи подсказанного Агии способа было невозможно. Рука не проходила подросшими почти вплотную к земле листьями. В конце концов, я выбрал цветок кубита в 2 высотою, опустился на колени и потянулся к нему. И вдруг точно пелена спала с глаз. Увидел, что моя рука, оказалась отстоявшая от игольно-острого кончика ближайшего листа на несколько пядей, вот-вот наткнется на него. Я поспешил отдернуть руку. С виду я вряд ли мог дотянуться до стебля цветка, даже если бы лег на землю ничком. Как невелик был соблазн воспользоваться мечом, я понимал, что это уронит меня в глазах Аги из Доркас. Да и все равно до боя следовало привыкнуть к обращению с аверном. Я снова потянулся к стеблю, плотно прижав руку к земле, и обнаружил, что, несмотря на это, легко могу достать цветок. Острый кончик листа, казалось, отстоявший от лица на добрых 0,5 кубита, даже слегка подрагивал от моего дыхания. Срывая цветок, задача, должен заметить, оказалась не из легких. Я понял, отчего травка под авернами была так коротка и густа. Один из листьев выбранного мною растения наполовину рассек стебель какого-то болотного сорняка, и вся трава на целый эль вокруг тут же поблекла и увяла. Сорванный цветок причинял множество неудобств, с которыми я до поры должен был примириться. О том, чтобы везти его обратно в Хильдегриновой лодке, не могло быть и речи. Четверым в ней и без аверна было достаточно тесно, и острые ядовитые листья неизбежно укололи бы кого-нибудь. Пришлось вскарабкаться вверх по склону и срубить молодое деревце. Оборвав ветки, мы с Агией привязали аверн к тонкому стволу, и позже, идя через город, я нес его точно какой-то гротескный штандарт. После этого Агия объяснила, как пользоваться аверном в качестве оружия. Я сорвал себе другой, несмотря на ее возражения и многократно пропорционально моей самоуверенности возросший риск, и попробовал применить ее советы на практике. Аверн не просто палится с отравленными шипами. Лист его, взявшись большим и указательным пальцами, так чтобы не коснуться острия либо режущих кромок, надлежит отделить от стебля, после чего он сам по себе становится оружием, отравленным бритвенно-острым клинком без рукояти, весьма удобным для метания. Держа стебель за основание левой рукою, бойцы отрывают от него нижние листья и метают их в противника правой. Однако Агия предупредила меня, что аверн следует держать вне пределов досягаемости соперника, дабы тот, когда листья будут истрачены, не мог выхватить у меня стебель. Сорвав второй цветок и попрактиковавшись в метании листьев, я понял, что мой аверн для меня не менее опасен, чем аверн противника. Если держать его поближе к себе, возникает смертельный риск уколоться о длинные нижние листья, и вдобавок иссушающая жажда смерти в образуемом лепестками узоре будет гипнотизировать меня всякий раз, как я опущу взгляд, чтобы сорвать лист. Все это было довольно неприятно, Но, приучившись вовремя отводить взгляд от полусомкнутых лепестков, я сообразил, что моему противнику будут угрожать те же опасности, что и мне. Метать листья оказалось проще, чем я думал. Поверхность их была глянцевитой, как и у листьев у многих растений, которые я видел в саду джунглей, поэтому они легко выскальзывали из пальцев, и притом были достаточно тяжелы, чтобы лететь далеко и точно. Их можно было метать острием вперед, наподобие кинжала, либо так, чтобы они вращались в полете, рассекая все на своем пути острыми краями. Конечно же, мне не терпелось расспросить Хельдегрина о Вадалусе, но такой возможности мне не представилось до тех пор, пока он не собрался плыть обратно через Безмолвное озеро. Некоторое время Агия была так занята попытками избавиться от Доркас, что мне удалось, отведя его в сторону, шепнуть, что я тоже друг Вадалусу. «Ты верно обознался, молодой сьер. Ты в самом деле говоришь о том преступном Вадалусе, что объявлен вне закона? Я никогда не забываю голосов. Я не забываю ничего. Нетерпение заставило меня забыть всякую осторожность, и я совершил, пожалуй, худшую из всех возможных ошибок, добавив: «Ты хотел раскроить мне голову лопатой». Лицо Хельдегрина тут же превратилось в неподвижную маску. Он молча влез в лодку и поплыл прочь. Когда мы с Агией покидали ботанические сады, Доркас все еще была с нами. Агии так хотелось отделаться от нее, что некоторое время я не мешал ей. В обществе Доркас мне наверняка было бы труднее склонить Агию лечь со мною, и вдобавок боль, причиняемая ей одиночеством, многократно усилилась бы, умри я в поединке на ее глазах. С тех пор, как я излил на Агию всю мою печаль, вызванную смертью Теклы, прошло совсем немного времени. Теперь печаль эту сменили новые заботы. Я в самом деле выплеснул ее прочь, словно прокисшее вино. Вот сколь велика сила слова, помогающего нам совладать со страстями, которые, не будь его, неизменно лишали бы нас разума и губили. Впрочем, какие бы мотивы ни двигали мною и Агией, какие бы побуждения ни заставляли Дорка следовать за нами, все старания Агии пошли прахом. В конце концов, я пригрозил ударить ее, если не прекратит, и окликнул Доркас, шедшую в полусотни шагов позади. Дальше мы пошли втроем, молча, приковывая к себе множество странных взглядов. Я, промокший до нитки, больше не обращал внимания на то, хорошо ли накидка скрывает мой гильдейский плащ цвета сажи. Агия в рваном парчевом платье, надо думать, тоже выглядела довольно странно. Доркас до сих пор была измазана илом, коркой, засохшим на волосах и оставившим на ее бледной коже мазки тончайшей бурой пыльцы. Аверн знаменем реял над нашими головами, источая ароматы мирра. Полусомкнутые лепестки его сверкали, точно выбеленная солнцем кость, но листья в ярком свете дня казались почти черными.